Наше царство хоть красиво, - говорит коньку Иван, - средь лазоревых полян, а как с небом-то сравниться, так под стельку не годится. Что земля-то? Ведь она и черна-то, и грязна. Здесь земля-то голубая, а уж светлая какая. Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зарница, чай небесная светлица. Что это больно высока? — так спросил Иван конька. — Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы, — горбунок ему кричит. — По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою. Подъезжают у ворот из столбов хрустальный свод. Все столбы те завитые, хитро в змейки золотые. На верхушках три звезды, вокруг терема сады. На серебряных там ветках, в раззолоченных в оклетках, птицы райские живут, песни царские поют. А ведь терем с теремами, будто город с деревнями, а на тереме из звезд православный русский крест. Вот конек во двор въезжает, наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. Здравствуй, месяц месяцович, я Иванушка Петрович, из далеких я сторон и привез тебе поклон. Сядь, Иванушка Петрович, молвил месяц месяцович, и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего с земли прихода, из какого ты народа, как попал ты в этот край, все скажи мне, не утай. Я с земли пришел землянской, из страны ведь христианской, говорит, садясь, Иван, переехал океан с порученьем от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так: постой. Ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне? Так кажися. Мастерица, говорить красно, царица, не припомнишь все сполна, что сказала мне она? А какая то царица? Это, знаешь, царь-девица. Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена? Вскрикнул месяц месяцович. А Иванушка Петрович говорит: известно мной, вишь я царский стременной. Ну так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец. А не то меня отец посадить грозился на кол. Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц месяцович, ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уже мы как горевали, что царевну потеряли. От того-то, видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила, все грустила да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. От того-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божью не светил. Все грустил, вишь, по сестрице, той или красной царь-девице. Что, здорова ли она? Не грустна ли? Не больна? Да всем бы, кажется, красотка, да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышь, тонка, чай в обхват-то три вершка. Вот как замуж-то поспеет, так, небось, и потолстеет. Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул. Ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице, Да стою я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял, хочет жать там, где не сеял. Полно, лаком больно стал. Тут Иван опять сказал: есть еще к тебе прошение, то о китовом прощенье. Есть, вишь, море, чудо-кит поперек его лежит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты. Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебя спрошал. Скоро ль кончится мученье? Чем сыскать ему прощенье? И на что он тут лежит? Месяц ясный говорит: он зато несет мученье, что без Божия веленья проглотил среди морей 30 кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит. Тут Иванушка поднялся, с светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, трижды в щеки целовал. — Ну, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешенье и скажи моей родной: мать твоя всегда с тобой, полно плакать и крушиться, скоро грусть твоя решится. И не старый с бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит, так вздохнувши, говорит: что, отцы, мое прошение? Получу ль когда прощение? Погоди ты, рыба-кит, тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужиков к себе созывает, черной гривкою трясет и такую речь ведет: эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда, здесь тотчас случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит. Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали: быть бедам! И пустились по домам. Все телеги собирали, в них не мешкая поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает, и, что мочи есть, кричит: чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твои мучения, что без Божия веления проглотил ты средь морей 30 кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит. И, окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился и вмиг на далекий берег прыг. Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился. Начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные полили, в трубы кованы трубили, белый парус поднялся, флаг на мачте развился. Поп с причетом всем служебным пел на палубе молебны, а гребцов веселый ряд грянул песню на подхват. Как по моречку, по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись, чудо-юдо, рыба-кит громким голосом кричит, рот широкий открывая, плесом волны разбивая. Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых? Надо ли рыбок золотистых? Надо ли крупных жемчугов? Все достать для вас готов. Нет, кит-рыба, нам в награду ничего того не надо, говорит ему Иван. Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы. Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка отыщу я до зорницы перстень красный царь-девицы, кит Ивану отвечал, и как ключ на дно упал. Вот он плесом ударяет, громким голосом сзывает осетриный весь народ и такую речь ведет. Вы достаньте до зорницы перстень красный царь-девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его доставит мне, награжу того я чином, будет думным дворянином. Если ж умный мой приказ не исполните, я вас. Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров к киту медленно подплыли и смиренно говорили: «Царь великий, не гневись! Мы все море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не открыли. Только ёрш один из нас совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, так уж верно перстень знает, но его как бы назло уж куда-то унесло. Отыскать его в минуту и послать в мою каюту!» Кит сердито закричал и усами закачал. Осетры тут поклонились, в земский суд бежать пустились и велели в тот же час от кита писать указ, чтоб гонцов скорей послали и ерша того поймали. Лещ, услыша сей приказ, именной писал указ. Сам советником он звался, под указом подписался, черный рак указ сложил и печати приложил, двух дельфинов тут позвали и, отдав указ, сказали, чтобы от имени царя оббежали все моря и того ерша, гуляку, крикуна и забияку, где бы ни было, нашли, к государю привели. Тут дельфины поклонились и ерша искать пустились. Ищут час они в морях, ищут час они в реках. Все озера исходили, все проливы переплыли, не могли ерша сыскать, и вернулись назад, чуть не плача от печали. Вдруг дельфины услыхали, где-то в маленьком пруде крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули и на дно его нырнули. Глядь, в пруде под камышом ерш дерется с карасем. «Смирно! Черти бы вас побрали! Вишь, садом какой подняли, словно важные бойцы!» — закричали им гонцы. «Ну а вам какое дело?» — ёрш кричит дельфинам смело. «Я шутить ведь не люблю, разом всех переколю!» «Ух ты, вечная гуляка! И крикун, и забияка! Все бы дрянь тебе гулять, все бы драться да кричать! Дома нет ведь, не сидится. Ну да что с тобой рядится? Вот тебе, царев, указ, чтоб ты плыл к нему тотчас». Тут проказника дельфины подхватили за щетины и отправились назад. Ёрш, ну, рваться и кричать. «Будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться. Распроклятый тот карась поносил меня вчерась при честном, при всем собранье, неподобной разной бранью!» Долго ёрш еще кричал, наконец и замолчал. А проказника дельфины все тащили за щетины, ничего не говоря, и явились пред царя. То ты долго не являлся! Где ты, вражий сын, шатался? Кит со гневом закричал. На колени ёрш упал, и, признавшись в преступлении, он молился о прощении. Ну уж Бог тебя простит, Кит державный говорит. Но за то твое прощение ты исполни повеление. Рад стараться, чудо-кит, на коленях ёрш пищит. Ты по всем морям гуляешь, так уж верно перстень знаешь, царь-девицы? Как не знать, можем разом отыскать. Так ступай же поскорее, да сыщи его живее. Тут, отдав царю поклон, ёрш пошел, согнувшись вон, с царской дворней побронился, за плотвой поволочился, и салакушком шести нос разбил он на пути. Совершив такое дело, в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне. Пуд, по крайней мере, воста. Здесь дело-то непросто. И давай из всех морей, ёрш, скликать к себе сельдей. Сельди духом собрались, сундучок тащить взялися, только слышный всего «у-гу-гу» да «о-го-го». Но, сколь сильно не кричали, животы лишь надорвали, а проклятый сундучок не дался и на вершок. «Настоящие селедки! Вам кнута бы вместо водки!» — крикнул ёрш со всех сердцов и нырнул по осетров. Осетры тут приплывают и без крика подымают, крепко ввязнувшись в песок, с перстнем красный сундучок. «Ну, ребятушки, смотрите! Вы к царю теперь плывите, я ж пойду теперь ко дну, да немножко отдохну. Что-то сон одолевает, так глаза вот и смыкает». Осетры к царю плывут. Ёрш гуляка прямо в пруд, из которого дельфины утащили за щетины, чай додраться с карасем. Я не ведаю о том, но теперь мы с ним простимся и к Ивану возвратимся. Конец первой секции третьей части.